Глава 6. Не только мне сложно рассказывать о прошлом. Николай тоже говорит, будто через силу. Хоть и не прошу, он не скрывает ничего о тех жутких днях. И я словно собственными глазами вижу все, что происходило с Климом. Клима Александровича освободили утром. Даже адвокат не знал, что с него сняли обвинение. Все случилось так внезапно, что домой пришлось ехать на такси. Наверное, глупо надеяться, что Климу намекнули на мою помощь, но все же спрашиваю. Ему сказали, почему отпустили. Тогда в отделении нет. Просто вернули вещи и сказали «свободен». Уже потом он сам выяснил, как все вышло. И? Николай отрицательно качает головой. К тому моменту я уже не работал на Клима Александровича. Просиживал штаны дома перед телевизором. Не знаю, чем там закончилось. Ясно. Я прикусываю губу, пытаясь скрыть разочарование. Ну а буквально через час после того, как он приехал домой, явился курьер с посылкой. Продолжает свой рассказ Николай. Коробка примерно 20 на 20. В ней были какие-то фотографии и флешка. Сестра Клима Александровича сунула нос, попыталась узнать, что на них. Но босс все собрал и, не сказав никому ни слова, ушел в свой кабинет. Это потом у него был спарринг с дядей. Отвожу взгляд в сторону. В отличие от Николая, я точно знаю, что было на фотографиях и флешке. Эти кадры снились мне по ночам долгие месяцы до появления Ники. Красивая эротика. Без пошлости и грязи. Чувственно и натурально. Объятия, поцелуи, загорелые тела, шелковые простыни. Даже не секс. Настоящие чувства. Тот, кто не знал, какие отношения связывают меня с мужчиной на фото, сказал бы, что это любовь, а знающие их никогда не было. Для всех посетителей небольшого частного клуба мы с Германом всегда были любовниками, сторонниками свободной любви, как и остальные. Исаев мечтал отомстить. Он хотел, чтобы Климу было так же больно, как и ему. Для этого он нашел у Хованского единственное слабое место — меня. И втоптал в грязь. Сделал это изысканно, с особым цинизмом и преподнес так, что я возненавидела собственное тело и усохла от слез. Да, спарринг был сразу после возвращения из кабинета. Клим Александрович, видимо, заранее позвонил Ярославу Борисовичу. Вольский сегодня рассказывал мне обои. Он крепкий мужик, по молодости бывало всякое. Так просто его на лопатки не уложишь. Но бывший босс... Николай трет лоб. Он тогда и меня бы, наверное, уложил. Злился? Нет, с виду спокойный был, будто вообще ничего не произошло. А бил настолько четко и мощно, словно внутри резерв какой-то открылся. Николай замолкает и минуту смотрит вперед, как раз в сторону моего подъезда. А потом Клим собрался и уехал из Питера на 2 года. Сейчас уже поздно ворошить прошлое. Легче мне не станет. Но вопрос сам сорвался с губ. Уехал. Не туда, куда вы подумали. Хмыкает мой бывший охранник. То есть... Правда, не знаете? Даже не догадываюсь. Николай дергает шею и возвращается к рассказу. Алиса все же увидела фотографию. Она такой крик подняла. Требовала, чтобы мы ваши вещи из дома выкинули. Меня обвинила, что знал, куда вы ездили, и молчал. Жарко, в общем, было. И Клим повез чемоданы с вещами в мою квартиру? Теперь начинаю догадываться. Снова мимо. Он запретил всем даже прикасаться к ним. Закрыл спальню на ключ и рванул к вам домой. Один, так и не позавтракав после освобождения. Боже, в салоне тепло, но я все равно обхватываю себя руками. Знобит. До ночи просидел у вас под дверью. Я дважды катался сюда, еду по просьбе его сестры привозил. Только он ни еду не взял, ни к двери никого не подпустил. Ждал и ждал. А вечером Алису в торговом центре с лестницы столкнули. В итоге перелом ноги и ушиб плеча. Пришлось возвращаться. Столкнули? Не упала? От шока, кажется, волосы на голове шевелятся. Климу Александровичу еще за решеткой мягко намекнули, что он теперь нежеланный гость в Питере. Якобы лучше согласиться на контракт, который предложили китайцы, и уехать. Так падение Алисы — это... Не договорив, закрывая рот рукой. Я 2 года верила, что Клим и не пытался разобраться, плюнул на меня и уехал. Но все оказалось куда хуже. Это был намек, что нужно торопиться. Ждать, когда намекнут доходчивее, Клим Александрович не мог.